Вернисаж Миши Кулакова, который привез картины из Италии. Шикарная выставка. Есть вещи очень красивые. Вчера ходили к дочери Лентулова. На стенах висят картины ее отца. Огромные картины в огромной квартире. Но он не слишком мой художник. Вышла моя статья «Операция «Огонек»» в книжном обозрении номер 43 и статья Янквельта «В огоньке». Прочитав Бенгта, многие бросят камни в Л.Ю. Вместо того, чтобы промолчать о чем-то, о чем не время говорить, он публикует то, что она никогда не предала бы бумаге. Сама Л.Ю. кое-что из своего архива закрыла, как закрыла Цветаева до 2000 года. Они знали, что делали. И это право каждого. Я умею хранить свои тайны, но я умею хранить и чужие, писала Берберова. Как видим, не каждому это дано. 17 ноября. Масса воспоминаний вынырнула у меня из облаков памяти во время чтения книги Белкиной о Цветаевой. Житие ее в Москве после бегства из Парижа — это моя эпоха во многом. На странице 27 появляется Толя Тарасенков. Я хорошо его помню, он дружил с Л.Ю. и отцом. И я часто его видел. Он переплетал книги в ситцы. Да и Машу Белкину, его жену, я помню молодой. Страница 36, граф Игнатьев. Я как-то относил ему книгу по поручению отца и помню переднюю темно-синего цвета с зеркалом в золотой раме. Дальше прихожей я не пошел. И ко мне вышла маленькая кокетливая женщина, жена Игнатьева Наталья Владимировна. Она окурила сигарету в очень длинном мундштуке и произнесла несколько любезных слов. Я знал, что она была шансонеткой, танцевала в черных чулках, и мне, конечно, было интересно. Жили они в проезде Серова, вход с переулочка. Было это после войны. Страница 105. Увлечение М.И. издателем «Геликона» Вишняком. Это дядя нашего Володи Вишняка, мужа Нины Герман, которого мы знаем 100 лет, талантливый псих, который эмигрировал, а теперь приезжает. Страница 120. Евгений Борисович Тагер. Я его знал, он приходил на дачу в Переделкино, а у них с женой Еленой Ефимовной я был по какому-то поручению перед войной. Они жили в старом доме на Трубной, полутемная комната с массой сухих осенних листьев. Позже рядом с женой он выглядел скромным, был любезный и улыбчатый, а она крупная и томная, в шляпах с большими полями. Когда Л.Ю. болела, Тагерша звонила нам и громко рыдала в трубку, а мы с Инной содрогались. Страница 219. Перевод М.И. соседствовал в каком-то из зданий с отрывками из романа Павленко «Шамиль». Для романа Павленко моя мама делала выписки из журналов и из книг той эпохи. Страница 233. Из письма Мура Али 3 июня 41 года. Сейчас за окном почему-то идет подобие снега. Я так помню этот день. Сохранилось и мое письмо маме в Севастополь. Она там гастролировала. Где я пишу о снеге. Выглянул утром в окно и увидел на земле и на дереве снег. А ведь июнь. Страница 235.